О войне. Колхозный ток, молотьба. Колотится, вздрагивает молотилка с конным приводом. Слабый свет сквозь пыльные, забранные в решетку фонарные стекла. Течет на черный брезент желтое зерно. Подает снопы в молотилку Федор Иванович. Он уперся деревянной ногой в станину. Нагибается, хватает сноп, кладет его колосьями к устью молотилки, раскатывает ровной полосой и чуть подталкивает. Зубцы барабана зажимают колосья и вдергивают внутрь. Место у молотилки освещено сильнее. Женщины держат снопы в перехватках детей. Я отгребаю зерно от лотка. Женщины жестяными совками сыпают его в мешки. Ритмично грохочет молотилка. Федор Иванович был конюхом. Когда вернулся из госпиталя, стал председателем. Он привел с собой в колхоз слепую лошадь, тоже побывавшую на фронте. Лошадь ходит в темноте по кругу. Подгонять ее специально человека не приставлено. Федор Иванович понукает ее через бревенчатую стенку. Он кричит на всех. На лошадь, чтоб быстрее ходила. На женщин, чтоб быстрее подтаскивали снопы. На мальчишку моего возраста Тольку, чтоб быстрее разрезал свясло. На меня, чтобы быстрее отгребал зерно. На других женщин, чтобы быстрее насыпали в мешки. Он злится не из-за того, что мы плохо работаем, а из-за того, что болит натертая протезом нога. Что из мужиков остался только он один, да мы с Толькой. Ему жалко лошадь, жалко нас. Он злится из-за того, что молодьба, бывшая до войны праздником, сейчас только работа. Дребежит молотилка, гремит барабан, стоит в воздухе пыль. Женщины торопятся, у всех дома некормленные дети, недоенные коровы. Деревня рядом, но отсюда не видна. В окнах нет света. Ребятишкам не велено зажигать коптилки, чтобы не сделать пожара. Уже пала роса. Никто не злится на Федора Ивановича. Ни женщины, ни мы столько, ни лошадь. Федор Иванович кричит, чтобы быстрее закончить. Нога его болит сильно. Но никто бы не догадался, если бы сквозь сердитый крик не прорвался, наконец, стон. «Шабашим!» — кричит одна из женщин. «Только!» — кричит Федор Иванович. «Встань! Еще сотню пропустим!» Только подскакивает, сменяет Федора Ивановича. А Федор Иванович отстегивает, отбрасывает протез, садится на пол и разрезает свясло на снопах. «Ровнее расстилай!» — кричит он. «Ровнее!» Он командует через стену лошади. «А ну еще! А ну, пошла!» И там, в темноте, лошадь убыстряет ход, обшаркивая ногами мокрые лопухи на краю круга. Женщины торопятся подтаскивать снопы, отметать солому, насыпать зерном мешки, и я тороплюсь отгрести от лотка пыльное теплое зерно. Я уже наелся зерна и больше не хочу. Я устал, но мне стыдно сказать об этом. Вот кончим, и никто не засмеется, не затеет веселой возни, все торопливо побегут по домам. Я завидую Тольке. Он стоит подавальщиком на месте взрослых мужиков. Я высовываюсь, вижу его потное, грязное, напряженное лицо. И он взглядывает на меня и подмигивает, мол, вот где я. Голова его резко дергается, исчезает, и раздается крик. Я ничего не понимаю, вскакиваю, слышу, как Федор Иванович гаркает лошади остановку. Стала молотилка. Висит в воздухе пыль от соломы. Навзрыд кричит, бьется о землю Толькина мать. Кладут Тольку на снопы, а он, боясь посмотреть на левую руку, которой нет, обливаясь кровью, испуганно говорит: «Дяденька, не ругайте меня. Дядя Федя, я не нарочно». Через 5 лет Тольку забракуют призывная комиссия райвоенкомата. Это все, что я могу рассказать о войне.